он ее бросил, но теперь раскаивается. Теперь он понял, что любит ее. Он вернулся к ней навсегда, и бедная Виолетта умирает, счастливая, в его объятиях. Я так захвачена трогательным пением Валентины и Алексея, что даже не замечаю, какие неуклюжие, беспомощные слова вложил в уста Виолетты и Альфреда переводчик оперного либретто. Виолетта упоенно спрашивает: «Любишь ли ты меня, о Альфредо?» На это Альфред с жаром отвечает: «А то неужто ж нет! А то неужто ж нет! А то неужто ж нет!» Другой любимый мой дуэт из «Пиковой дамы» Чайковского, когда Герман и Лиза поют: «Но ах, миновали страдания! Я снова с тобою, мой друг! Ты снова со мною, мой друг!» Очень странным кажется мне то, что Валентина и Алексей в жизни нисколько не разделяют чувств своих героев. Любят, страдают, сходят с ума, умирают только изображаемые ими герои опер. Сами же они этих чувств друг к другу не испытывают. Мало того, в разгар самых трогательных любовных сцен они порой начинают отчаянно ссориться. «Фальшивишь!» — с яростью кричит на Валентину Алексей. «Как бы не так!» — возражает Валентина. «Себя слушай, Алешка! У самого медведь на ухо наступил!» Вместе с Валентиной приехала на каникулы будущая драматическая актриса Лёля Мухина. Она учится в петербургской драматической школе. Они с Валентиной дружат. Сейчас Лёле предстоит выступить в театре, который играет в нашем городе. Она будет исполнять роль Луизы Миллер в пьесе Шиллера «Коварство и любовь». Такой пробный спектакль называется «Дебют». Это будет скоро, сразу после Пасхи. Лёля ужасно волнуется, да и все мы, окружающие, очень волнуемся за нее и желаем ей успеха. Для того, чтобы Лёлю не отвлекали звуки утренних занятий Валентины, мама предлагает ей заниматься у нас. Папа в эти часы в госпитале, его кабинет свободен. Тут тоже никто не входит в комнату, Лёля работает одна. Но мне она разрешает присутствовать. Она даже говорит, что ей приятно чувствовать зрителя. Ей это полезно, чтобы не оробеть на спектакле. Конечно, Лёля права. Что-что, а зритель я просто самозабвенный. Сижу тихо, как мышь, а уж переживаю. Можно смело сказать всем существом. Лёля Луиза опускается на колени перед круглой пузатой печкой в папином кабинете. «О, Фердинанд!» — говорит она глубоким, взволнованным голосом. «Меч навис над твоей и над моей головой! Нас разлучат!» Я уже не вижу смешной круглой печки. Она вытягивается, становится высокой, статной, становится молодым офицером в гвардейском мундире, Фердинандом фон Вальтер. Печку эту еще много лет у нас в семье продолжали звать Фердинандом. «Юзефа», — говорила бывала мама, — «что-то холодно, не затопит ли Фердинанда?» Иногда Лёле Мухиной подыгрывает в работе студент Вася Шверубович, товарищ по гимназии Володя Свиридова. Этот Вася Шверубович, но нет, о нем надо сказать особо. В Васю Шверубовича влюблены все гимназистки и институтки старших классов и вообще все барышни нашего города. Когда Вася появляется в местах общественного гулянья, от Соборной площади перед православным собором и до кафедральной площади перед костелом Святого Казимира –